Глава четвертая. Чудовище стояло и смотрело на Изона сверху вниз. Время шло, а он все еще оставался жив. «Ке вистасел!» — вдруг прокаркало существо, и Изон понял, что перед ним человек. Он никогда раньше не слыхал этого языка, но что-то в нем показалось ему знакомым. Изон хотел ответить, но из его горла вырвался хрип, мало напоминающий человеческую речь. В темноте показалось множество огней, и послышался шум тяжелых шагов, приближавшихся к ним. Теперь Изон мог получше разглядеть стоящего над ним человека. Он понял, почему ошибся, приняв его за чудовище. Руки и ноги аборигена были обернуты кусочками крашеной кожи. Грудь и все остальное тело также покрывали разукрашенные кроваво-красным узором шкуры. На голове возвышалась раковина какого-то моллюска, служившая ему не то маской, не то шлемом. В раковине были проделаны отверстия для глаз, а края ее украшали огромные в палец толщиной клыки. Единственное, что выдавало в нем человека, — спутанная грязная борода, выбивающаяся из-под маски. Другие детали туалета Изон не успел рассмотреть. Тяжелая дубина обрушилась на него. На какую-то минуту Изон потерял сознание, а когда открыл глаза, то увидел, что факел воткнут в землю, а человек с дубиной уже снимает с него второй ботинок. Изон пошевелился, но помешать грабителю ничем не смог. Он был не в состоянии заставить слушаться свое тело. Чувство времени оставило его, секунды шли медленно, а события разворачивались с пугающей быстротой. Башмаки были сняты, и человек приступил к одежде Изона, однако магнитная застежка оказалась ему незнакомой, и острые когти впились в тело Изона. Человек зарычал, пытаясь справиться с застежкой, и тут случайно нажал на кнопку, отстегивающую аптечку. Эта сверкающая диковина явно пришлась ему по вкусу, но когда одна из иголок, проткнув шкуру, впилась в руку, он закричал от боли, бросил аптечку на песок и в гневе растоптал ее. Горечь утраты столь необходимой вещи придала Изону сил, он попытался дотянуться до аптечки, но потерял сознание. Изон очнулся от страшной боли в голове. Он был укрыт грязным, отвратительно пахнущими шкурами, которые, правда, хоть немного согревали. Он отбросил вонючую шкуру, прикрывавшую его лицо, и посмотрел на звезды, далекие точки, сверкающие в холодные ночи. Близился рассвет. Прохладный воздух немного оживил Изона, и он жадно глотал его, обжигая легкие. Он сообразил, что слабость — следствие травмы головы, полученной при аварии. Очевидно, легкое сотрясение, — решил он, нащупав большую шишку на голове. Порыв холодного ветра обжег Изону лицо, и он вновь натянул на голову мерзкую шкуру. Он лежал и думал о том, что произошло с Майком Сеймоном после того, как его голова встретилась с дубинкой аборигена-головореза. Печальный и неожиданный конец для человека, выжившего после крушения. Нельзя сказать, что Изон очень уж жалел этого недоношенного фанатика. Но он все-таки был обязан ему жизнью, и Изон поклялся отомстить за Майка, как только будет в состоянии это сделать, жизнь за жизнь, и тут же подивился своей кровожадности. Очевидно, долгое пребывание на пире приглушило его природное отвращение к убийству, но вместе с тем он заключил, что приобретенные там навыки еще сослужат ему добрую службу на этой планете. Сквозь дыру в шкуре Изон увидел, как сереет небо, и ему захотелось посмотреть на рассвет. Майк Сеймон лежал рядом, также прикрытый шкурами, его волосы были спутаны и перепачканы кровью, но он дышал. «Оказывается, его труднее отправить на тот свет, чем я думал», — пробормотал Изон, с трудом приподнимаясь на локте и осматривая мир, в который его привел Раймон Лал. Перед ним лежала угрюмая равнина, покрытая человеческими телами, как поле после битвы. Люди во сне вздрагивали, ворочались, и это было единственным признаком жизни на всем пустынном пространстве. Где-то невдалеке слышался шум прибоя, но гряда высоких дюн загораживала море. Вскоре на вершине холма появился вооруженный человек. Он проделывал какие-то непонятные движения, нарушая тишину странным металлическим звоном. Майк застонал и открыл глаза. «С добрым утром!» — приветствовал его Изон. «Как самочувствие?» «У вас два самых удивительных синяка, какие мне только приходилось видеть». «Где я?» «Какой оригинальный вопрос. Сразу видно, что вы насмотрелись космических опер по телевизору. Я не знаю, где мы, но могу напомнить, как мы сюда попали. Мы плыли к берегу. Потом из мрака возникло нечто злое, как демон из ада. Мы боролись, и он пробил вам голову. Один единственный удар, и бой был кончен. Мне, надо сказать, повезло больше. Я успел разглядеть вашего демона. Это человек. Но потрясающий наряд, в который он облачен, делает его похожим на исчадие ада. По-моему, он глава этой команды оборванцев. Могу еще добавить, что он украл мои башмаки, и я при первой возможности убью его за это. Не думайте о таких низменных вещах. Не опускайтесь так низко, — серьезно заметил Майк. Не стоит убивать человека из-за каких-то ботинок. Вы сами олицетворение зла, Язон, и... Мои ботинки! Моя одежда! Майк отбросил шкуры и сделал сногсшибательное открытие. — Вилиал! — закричал он. — Асмодей! Авадон! Вильзевул! — Отлично! — восхитился Язон. — Вы прекрасно изучили демонологию. — Скажите, Майк, вы решили только перечислить имена или собираетесь позвать их на помощь? — Молчите, богохульник! Я не позволю, чтобы меня грабили! Он встал, и ветер, отхлестав Майка по обнаженной груди, быстро окрасил его кожу в сиреневый цвет. — Я заставлю его вернуть мои вещи! Я ухожу искать это злое создание! Майк повернулся, собираясь осуществить свое намерение, но Язон схватил его за лодыжку и повалил на холодную землю. — Мы в расчете, — сказал Язон, набрасывая шкуры на его костлявое тело. — Вы спасли мою жизнь, теперь я спас вашу. Вы безоружны и ранены. А тот парень на холме — ходячий склад оружия. Он убьет вас так же легко, как сейчас ковыряется в зубах. Так что успокойтесь и постарайтесь не делать глупостей. Из любого положения всегда можно найти выход, и я берусь его отыскать. Оставайтесь здесь, а я хочу пройтись и осмотреться. Стон был ответом Язону. Майк потерял сознание. Язон встал, завернулся в шкуры, порывшись в песке, отыскал подходящий камень и, вооружившись таким образом, побрел между спящими. Когда он вернулся, Майк уже пришел в себя. Солнце стояло высоко над горизонтом. Очнувшиеся ото сна аборигены представляли собой шаркающую, чешущуюся толпу человек в 30. Мужчины, женщины, дети. Все они были одеты в одинаковые изодранные шкуры. Большинство из них сидело на земле, тупо глядя перед собой и совершенно не интересуясь двумя незнакомцами. Язон протянул Майку грязную кожаную чашку и присел на корточки рядом с ним. «Выпейте. Это вода. Единственное, что мне удалось отыскать. Еды нет вообще». Он все еще держал в руке камень и, рассказывая, тер его о песок. Конец камня был обогрен кровью, и на него налипло несколько тонких человеческих волосков. Я тщательно осмотрел местность вокруг лагеря. Везде одно и то же. И кругом эти типы. Какие-то люди несли сшитые из шкур бурдюки и чашки. Я поговорил с ними. Обед будет позже. — Кто они? — спросил Майк, сделав несколько глотков. — Что нам делать? Язон внимательно посмотрел на него. Рана кровоточила. Промывать ее водой сомнительной чистоты не имело смысла. — Я уверен в одном, — сказал он. — Эти люди — рабы. Я не знаю, почему они здесь, что делают и куда идут, но их статус предельно ясен. Наш, кстати, тоже. — Рабы? — переспросил Майк, и слово это ранило его сильнее, нежели дубинка дикаря. — Это отвратительно. Рабов надо освободить. Давайте без громких слов. И, пожалуйста, как бы вам ни было противно, постарайтесь быть реалистом. Здесь только два раба нуждаются в освобождении — вы и я. Остальные, по моему глубокому убеждению, вполне приспособились к существующему порядку, и я не вижу причин для перемен. Я не собираюсь затевать освободительную кампанию до тех пор, пока сам не выберусь из этой заварухи. Да и потом тоже. Эта планета долгое время как-то обходилась без меня, и, думается, не перестанет вращаться и после того, как я ее покину. — Трус! — вскричал Майк. — Боритесь за истину, и истина освободит вас. — Опять? — разозлился Язон. — Единственная святыня для меня — это я. Не поэтично, зато правда. Ситуация тяжелая, но не безнадежная, посему слушайте и запоминайте. Хозяин, его зовут Чака, Ушел на охоту. И мне удалось получить кое-какие сведения. С самого начала мне показалось, что я узнаю язык, на котором говорят здешние обитатели. Это искаженная форма эсперанто. Он употребляется на многих планетах. Так вот, язык и образ жизни этих людей все свидетельствует о том, что у них нет контактов с остальной частью галактики. Хотя очень хочется надеяться на обратное. И если где-нибудь на этой планете все же есть торговая база, мы непременно ее отыщем. Конечно, поводов для беспокойства предостаточно, но, по крайней мере, объясняться с ними мы в состоянии. Их язык утратил некоторые звуки, приобрел гортанное звучание, но при желании понять можно. Я не говорю на эсперанто. В таком случае вам его придется выучить. Это не так уж и сложно. А теперь хватит возражать, слушайте дальше. Туземцы — рабы от рождения. И это все, что они знают о себе. Наша главная проблема — Чака. И для того, чтобы справиться с ним, мы должны выяснить очень многое. Он хозяин, воин, отец и божество этой толпы. Похоже, он отлично знает свое дело. Так что постарайтесь быть хорошим рабом, пока... Рабом? Я? Майк выпрямился и попытался встать. Изон толкнул его. Да-да, рабом. И я тоже. Это единственная возможность уцелеть. Делайте то же, что и все, повинуйтесь приказам, и у вас будет неплохой шанс остаться в живых. Ответ Майка был заглушен криками, означавшими, что вернулся Чака. Рабы вскочили, собрали свои узлы и выстроились в шеренгу. Изон помог Майку встать, обмотал вокруг него шкуры и, придерживая за талию, повел занимать место в шеренге. Когда построение было закончено, Чака пнул ногой ближайшего раба, и все двинулись вперед. Люди шли медленно, низко опустив головы. Изон ничего не понимал, но пока их с Майком не трогали, это мало его беспокоило. Все силы уходили на то, чтобы поддерживать раненого Майка. Вдруг один из рабов издал гортанный звук, и вся цепь остановилась. Изон был слишком далеко от раба, чтобы понять причину всеобщего возбуждения. Он только видел, как туземец опустился на колени и принялся копать песок концом палки. Через несколько секунд раб выкопал нечто круглое, размером с кулак, поднял его над головой и преподнес Чакке. Хозяин принял сей дар и съел. Потом, как следует, пнул раба, и движение возобновилось. Еще дважды были найдены загадочные плоды, и их тоже съел Чакка. Лишь когда его желудок наполнился, он подозвал к себе раба, у которого за спиной висела корзина. Теперь этот раб все время шел перед Чакой, а Чака внимательно следил, чтобы все найденные плоды попадали в корзину. Изон гадал, что бы это могло быть. Обурчание в животе напоминало, что недурно бы подкрепиться. Вдруг шедший рядом с ним раб вскрикнул и показал на землю. Шеренга остановилась, и Изон с интересом стал наблюдать, как тот принялся копать палкой песок, обнажая маленький стебель. Постепенно открылся сморщенный клубень, абориген вытащил его и оборвал зеленые листья. Изон он показался таким же съедобным, как булыжник. Но, очевидно, дикарь был противоположного мнения. Он необдуманно понюхал корень, и у него потекли слюни. Чака рассердился, и раб получил такой смачный пинок, что с криком отлетел на место. Вскоре последовал приказ остановиться, и толпа оборванцев окружила Чакку. Чака, поочередно подзывая рабов, выдавал каждому по одному или нескольку корней. Вероятно, соразмерно заслугам. «Кенам вас ви!» — он ткнул дубинкой Изона. «Мианама эстас Язон, миа амико эстас Мика!» Изон ответил на правильном эсперанто, и Чака, кажется, его понял, так как что-то пробурчал и стал рыться в корзине. Изон чувствовал, что из-под маски его изучают внимательные глаза. «Откуда вы пришли?» «Это ваш корабль загорелся и затонул там?» Дубинка вновь коснулась груди Изона. «Да, это был наш корабль. Мы прилетели издалека». «С другой стороны океана?» — спросил он. Очевидно, это было самое отдаленное место, какое мог вообразить себе рабовладелец. «Да». У Изона не было настроения читать лекцию по астрономии. «Когда нам дадут поесть?» — спросил он. «Ты был богатым человеком у себя в стране. У тебя был корабль и башмаки. Здесь ты раб. Мой раб. Вы оба мои рабы. Я твой раб. Он твой раб. Но даже рабам необходимо время от времени что-нибудь есть». Чака отыскал в корзине крохотный корень. разломил его пополам и бросил на землю перед Язоном. «Работай лучше, получишь больше». Язон подобрал обе половинки и, как мог, счистил с них грязь. Одну он протянул Майку, а другой осторожно откусил кусочек. Песок скрипел на зубах, а вкус корня напоминал вкус парафина. Язон пересилил отвращение и проглотил эту мерзость. Пока не подвернется что-нибудь получше, придется довольствоваться этим, чтобы не помереть с голоду. — Вы говорили о нашем дальнейшем существовании? — спросил его Майк, перемалывая свою порцию. — Обменялись ложью. Он считает, что мы его рабы, а я согласился с этим. — Но это временно, — добавил Язон, видя, как дернулся Майк и как покраснело от гнева его лицо. — Мы на чужой планете, вы ранены, у нас нет ни воды, ни пищи, и нет иного способа выжить. А поэтому надо следовать за этим уродом и делать все, что он говорит. Если ему нравится называть нас рабами, пускай. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Перестаньте нести чепуху. Лучше жить в цепях, чем подохнуть с голоду. Кончайте болтать и ешьте. Мы ничего не сможем сделать, пока вы не поправитесь. Всю оставшуюся часть дня рабы продолжали заниматься поиском корней. Креноджей, как их здесь называли. Даже Язон, несмотря на то, что в основном был занят Майком, отыскал два корня. Они остановились только с наступлением сумерек. Чака опять произвел раздачу корней, но на этот раз Язон удостоился вдвое большей порции, поощрение за выдающиеся заслуги в собирании креноджей. Следующее утро началось по заведенному порядку. Только на сей раз поиски пищи шли параллельно невидимому берегу океана. Вдруг один из рабов, забравшийся на вершину дюны, закричал, замахал руками и скатился с холма. Чака подбежал к нему, что-то спросил и быстро стал отвязывать кожаную сумку, свисавшую с плеча. Язон увидел, как он достал из нее довольно эффектный самострел и взвел курок нажатием специальной рукоятки. Это сложное оружие казалось не совсем уместным в руках человека, поднявшегося на одну ступеньку от каменного века. Язону захотелось получше рассмотреть этот механизм. Чака достал из другой сумки стрелу и зарядил самострел. Рабы молча сидели на песке и наблюдали за хозяином. Чака пошел вдоль дюны, потом осторожно поднялся на ее вершину, лег на живот, пополз и скрылся из вида. Через несколько минут раздался крик. Люди вскочили на ноги и помчались смотреть, что случилось. Язон бросил Майка и был в первых рядах. Рабы остановились на почтительном расстоянии от хозяина и принялись выкрикивать хвалу замечательному охотнику Чакке. Огромная, покрытая шерстью амфибия, лежала у кромки прибоя. Из ее шеи торчала стрела, и тонкая струйка крови сочилась из раны. «Мясо! Мясо!» — скандировала толпа. «Чака убил Расмара! Чака — великий охотник! Да здравствует Чака, великий добытчик еды!» — присоединился Язон. «А когда мы будем есть?» Чака не обращал на рабов никакого внимания. Отдышавшись, он зарядил самострел, подошел к убитому животному и ножом вырезал из его тела стрелу. — Собирайте дрова, — приказал он. — А ты, описвени, — Чака ткнул дубиной одного раба, — возьми нож. Шаркая ногами, Чака забрался на дюну и направил самострел на раба, приступившего к свежеванию туши. И пока описвени не разделался с Расмара, Чака все время держал его на прицеле. «Однако наш рабовладелец не так прост», — пробормотал Язон, присоединяясь к остальным для поиска дров. Чака, по-видимому, постоянно опасался за свою жизнь и всегда держал оружие наготове. И если только описвение попытается использовать нож для иных целей, он тут же получит стрелу в затылок. Когда набралось достаточно дров для костра, а Расмара была разрезана на куски, Чак извлек из сумки какое-то небольшое приспособление. Заинтригованный Язон подошел как можно ближе. Ему сразу все стало ясно. Чака ударил камнем по куску железа, посыпались искры и подожгли труд. Откуда взялись огниво и самострел, очевидные свидетельства более высокой культуры? Это обстоятельство навело Язона на мысль, что на планете, помимо кочевников-рабовладельцев, существует и другое, более развитое общество. Позже, когда они грызли жареное мясо, он отвел Майка в сторону. «У нас есть надежда», — сказал Язон. Эти невежественные дикари никогда бы сами не додумались до огнива и тем более до самострела. Наша задача — выяснить, откуда у них появились эти предметы. Я могу дать голову на отсечение, что на стреле стальной наконечник. — Что это значит? — удивился Майк. — Это значит, что на планете существует индустриальное общество, а, следовательно, возможна и межзвездная связь. В таком случае надо спросить Чаку, куда нам идти. Должно быть какое-то правительство. Мы свяжемся с ним, разъясним ситуацию и потребуем нашей отправки на Кассилию. Я обещаю не добиваться вашего ареста, пока мы не покинем эту планету. — Вы чертовски любезны, — сказал Язон. — Неужели вы по-прежнему жаждете моей смерти, Майк? В конце концов, мы товарищи, по несчастью, и я спас вашу жизнь. — Мне очень жаль, Язон Динальд. Я вижу, что еще не все доброе у вас погибло, но чувства не должны брать верх над долгом. Не забывайте, что вы совершили ряд тягчайших преступлений и обязаны понести за них наказание. Вам не хватает, Язон, нормального воспитания. Тут Чака сытно рыгнул из глубины своего шлема раковины и крикнул. — Эй вы, свиньи, хватит жрать! Вы станете слишком жирными. До сумерек много времени, мы еще сможем отыскать немало креноджей. Пошевеливайтесь! И шеренга рабов начала свое медленное продвижение по равнине. Они шли, собирали креноджи, один раз пополнили запасы питьевой воды из ключа и снова шли, шли. То небольшое тепло, которое исходило от вечернего солнца, поглощалось громадой облаков, нависших над землей. Язон дрожал от холода. Вдруг он заметил приближающуюся к ним такую же группу собирателей креноджей и слегка толкнул локтем хромавшего рядом с ним Майка. «Смотрите, еще одна веселая компания. Интересно, входит ли наша встреча в программу?» Но Майк, занятый собой, не обратил на это ни малейшего внимания. К удивлению Язона, не только Майк, но и остальные рабы никак не прореагировали на это событие. Обе линии медленно приближались друг к другу. Другая группа представляла собой точно таких же оборванцев, и они также, склонив голову, тщательно осматривали землю перед собой. Возле одной из дюн была навалена груда камней. Подойдя к ней, рабы остановились, издали приветственный крик и опустились на землю. Очевидно, встреча произошла у некоего межевого знака, означавшего границу владений. Чака водрузил одну ногу на камень и застыл в ожидании. Второй предводитель, заняв позицию в добрых 10 шагах от Чаки, поднял над головой каменный молоток. — Ненавижу тебя, Чака! — проревел он. — Ненавижу тебя, Фасимба! Обмен проклятиями, казалось, был столь же обязательным, как ПДД в балете. Оба потрясли оружием, выкрикнули в адрес друг друга несколько угроз, затем сели и принялись мирно беседовать. Фасимба был одет в такой же отвратительный, наводящий ужас наряд, как и Чака, за исключением некоторых деталей. Кроме раковины, его голову украшал череп Расмара, дополненный несколькими рядами клыков и рогов. Остальные различия касались исключительно окраски костюма. Оба они были, очевидно, равны по положению. — Я убил сегодня Расмара. Второй раз за 10 дней, — сказал Чака. — Хорошая добыча. Расмара — отлично. Где 2 раба, которые ты должен мне? — Я должен тебе 2 рабов? — Ты должен мне 2 рабов. Не притворяйся дураком. Я принес тебе железную стрелу от Дзертаноджи, а 2-го раба ты должен мне за убитого. — У меня есть 2 раба. Вчера я захватил 2 рабов из-за океана. «Хорошая добыча! Рабы, отлично!» Чака подошел к нерадивому рабу, который днем вызвал его гнев. «Хороший раб!» — сказал он, провожая свое имущество пинком. «Слишком тощий!» «Ты не прав. Сплошные мускулы. Хорошо работает и мало ест. Ты лжец!» «Ненавижу тебя, Фасимба! Ненавижу тебя, Чака!» «А где твой 2-й раб?» «Есть чужеземец из-за океана. Он может рассказать тебе много забавных историй. Хорошо работает и мало ест». Язон постарался увернуться, но все же удар свалил его на землю. И прежде чем он успел опомниться, Чакка схватил за руку Майка и перетащил его через невидимую линию границы. «Плохо выглядит. Большая дыра в голове», — сказал Фасимба, осматривая нового раба. «Он хорошо работает, а дыра уже почти зажила. Он очень силен. Ты дашь мне другого, если он умрет? Дам. Ненавижу тебя, Фасимба. Ненавижу тебя, Чака. Разговор был окончен, и шеренги рабов побрели обратно, каждая в свою сторону. «Подожди, Чака!» — не выдержал Язон. «Подожди, не отдавай моего друга! Мы вместе будем лучше работать! Ты можешь избавиться от кого-нибудь другого!» Рабы вытаращили глаза, а Чака поднял дубину. «Замолчи, раб! Еще раз скажешь мне, что я должен делать? Я убью тебя!» Язон прикусил язык. А что ему оставалось? Он не сомневался в судьбе Майка. Если даже тот оправится от раны, то с участью раба не смирится. Отныне Язон будет заботиться только о себе. Совершив короткий переход, рабы остановились на ночь. Язон забрался в убежище между двумя камнями и вынул из-за пазухи припрятанный кусок мяса. Оно было холодное и жесткое, но все-таки лучше двух пайковых криноджей, которые составляли большую часть туземной диеты. «Дай мне!» — вдруг послышался жалобный голос, явно принадлежавший девушке. До этого Язону все рабы представлялись бесполыми существами. Все они были одинаково одеты, грязны, волосы у всех были спутаны и не стрижены. «Бери!» — он отломил ей кусок. «Садись и ешь!» «Как тебя зовут?» Язон подумал, что, может быть, удастся выудить из этой девушки хоть какую-нибудь информацию. «Айджейл!» В одной руке она сжимала мясо, а другой вычесывала насекомых из грязных волос. «Откуда ты? Ты всегда здесь жила?» «Нет. Сначала я была у Бульважу, потом у Фасимбы. Теперь принадлежу Чаке». «Кто такой Бульважу? Такой же хозяин, как и Чака?» Она кивнула. «А эти дзертаноджи, у которых Фасимба получил стрелу, кто они?» «Ты многого не знаешь», — сказала она, доедая мясо и облизывая пальцы. — Я знаю достаточно, чтобы достать мясо, которого нет у тебя. Поэтому не злоупотребляй моим гостеприимством и рассказывай, кто такие дзертаноджи. — Все знают, кто они такие. Она недоуменно пожала плечами. — Они живут в большой пустыне и ездят на короджах. Плохо пахнут, у них много интересных вещей. Один из них дал мне свою самую лучшую вещь. Если я покажу тебе, ты не отберешь ее? — Нет, я даже не притронусь к ней. Вот возьми еще мясо и покажи мне свою лучшую вещь. Айджейл порылась в сумке и достала что-то, крепко зажав в кулаке. Когда она с гордым видом разжала пальцы, Язон увидел на ее ладони круглую красную бусинку. — Красивая, правда? — Очень, — вздохнул печально Язон, глядя на жалкую безделушку. Предки этой девушки в космический век поселились на этой планете, обладая всевозможной техникой и знаниями. Отрезанные от всего остального мира, их дети выродились и превратились в этих полуразумных рабов, которые превыше всего на свете ценят пустые стекляшки. — Ну хорошо, — сказала Айджейл, и принялась разматывать с себя шкуры. — Подожди, ты мне ничего не должна. Я дал тебе мясо просто в подарок. — Я тебе не нужна? — удивилась девушка. — Я тебе не нравлюсь. Ты считаешь меня безобразной. — Ты прелестна. Но я слишком устал. Красива была девушка или нет, Язон не знал. Одну половину ее лица закрывали немытые жирные волосы, другая была сплошь залеплена грязью. Губы ее потрескались, а на лбу красовался синяк. — Позволь мне остаться с тобой этой ночью, даже если ты стар и я тебе не нужна. Мзелькази преследует меня и причиняет боль. А вот он. Человек, на которого показала Айджейл, действительно следил за ними, но как только Язон взглянул в его сторону, скрылся. Насчет Мзелькази не беспокойся. Мы выяснили наши отношения в первый же день. Видела шишку у него на голове. Ты мне нравишься. Я еще раз покажу тебе свою лучшую вещь. Нет, не сейчас. Ты мне тоже нравишься. Спокойной ночи.